Глава 8. Ирина Орлова. Как и предсказывали аналитики, служба дальнего обнаружения Дейр Лос Эри, системы в секторе императорского клана Динар, ела свой хлеб не зря. Не успели Шмакова с Краузе всплыть на окраине системы, как патрульная группа, двигавшаяся в плоскости эклиптики между орбитами третьей и четвертой планеты, окуталась защитными полями и, совершив разворот на пределе возможностей гравикомпенсаторов, рванула на перерез. Линда, искренне возмущенная тем, что валить циклопов будут без нее, невесть в который раз заверещала, а я, приглушив ее голос в ОКМ, принялась ждать реакции командующего флотом Веларов, самоназвание циклопов, и дождалась. Через минуту и 42 секунды после начала операции СДО обоих корветов обнаружили в атмосфере единственной обитаемой планеты системы множественные метки всплывающего флота. Еще минуты через три Дейр Лос Эри 3 стала похожа на елочную игрушку. Аналоги наших МЗ-шек начали в спешке вывешивать мовы, операторы ГПИ орбитальных крепостей принялись тестировать свои генераторы, а полторы сотни боевых машин, поднятых по тревоге, на форсаже рванули вдогонку за патрулем, на ходу перестраиваясь в атакующий ордер. «Нифига себе!» – ошалело пробормотала Вильямс. «Какая паника из-за двух паршивых корветов?» «Это у тебя корвет паршивый», – тут же отозвалась Валентина. «А у нас с Вольфом они весьма милые и чертовски боеспособные». «Так чё ж вы тогда на беркутах-то летаете?» – притворно удивилась Горобец. «Летали бы на этих корытах и горя бы не знали». «А чтобы ты их ненароком не сбила», – хихикнула Вильямс. «Элен, минута 53 секунды до погружения», – кинув взгляд на таймер, озвучила я. «Врёшь». «Минута 47, 46, 44», — ответила она, потом переключилась в ПКМ и ехидно поинтересовалась. «Чё ты дёргаешься, а, мама Ира?» «Всё путём». «Половина твоей эскадрильи, пятая очередь. Ни техники пилотирования, ни опыта, ни...» «Скажешь тоже», — возмущённо перебила меня Вильямс. «Последние 7 месяцев Вик как с цепи сорвался. Что не тренировка, то пилотаж. Сольный, парный, в карусели. Летаем круглые сутки, скоро ходить разучимся. А вас же заботиться. От такой заботы кони дохнут. Даже в гипере, вместо того, чтобы дать нам немного отоспаться, терзал нас в альтернативе. 18 суток, между прочим. Он тоже тренировался? Ну, так он у тебя двужильный. А я маленькая и слабенькая. Слышь, маленькая и слабенькая. Вам пора, 29 секунд. «Вижу», – усмехнулась Элен, потом сделала коротенькую паузу и гнусно хихикнула. «А я врубилась, почему ты дергаешься». «Почему?» «Да потому что ты и твой ненормальный мужчинка привыкли к праву первой ночи. Чуть что, вы первые и частенько единственные. А тут, да вас, циклопов, поимеет аж 22 человека». «Слышь ты, предводительница сексуальных маньяков», – начала была я, но договорить не успела. Корвет Вильямс погрузился в гипер, и связь прервалась. 22 минуты до нашего ухода в гипер я не отрывала взгляда от меток патрульной группы на тактической карте шмаковской БКшки и пыталась представить себе картину будущего боя. Увы, в каждой из алых точек, приближающихся к их корветам, мне чудился Мэй Урсин, то есть Великий Воин. Тот самый, который убил Вику Шипилову и Диму Колычева. Поэтому картины, которые возникали перед моим внутренним взором, получались одна другая страшнее. В общем, к моменту погружения я тряслась, как осиновый лист. И Вик, мониторивший мое состояние, принудительно впрыснул мне коктейль. В голове тут же прояснилось. Однако весь прыжок я просидела, не шевелясь. А последние минуты 3, кажется, даже не дышала. Легкая тошнота при всплытии, и я, впившись взглядом в тактический экран, не поверила своим глазам. Корветы Шмакова и Вольфа были целы и невредимы. Мало того, на траектории их полета услужливо смоделированной БКшкой появилось 4 характерных пятна – сферы разлета обломков взорванных ими кораблей. Следующие пару миллисекунд я определялась со своим положением в пространстве и прикидывала траекторию движения, которая позволила бы мне максимально быстро вцепиться в движки Вика и не мешать молодежи встраиваться в формируемый им ордер. Траектория получилась довольно замысловатой. Поэтому я дала полную тягу на движки, отработала эволюционниками и чуть не оглохла от ликующего вопля Вильямс. «Вики, зверек, с приехалом! Кстати, снимайтесь с ручников, мы в заповеднике нубов!» Еще один взгляд на тактический экран. На этот раз в сектор, в котором должны были находиться Елена и ее группа, и я с трудом удержалась от желания протереть глаза. За 17 минут нашего пребывания в Гипере пятая часть флота Дейр-Лос-Эри превратилась в пыль, а выжившие корабли, успевшие перестроиться в защитный ордер, тратили всю энергию двигателей на щиты. «Вильямс! Ты что, охренела?» – возмущенно воскликнула Горобец. «Вам поручили отвести флот подальше от планеты, отвести, а не вайпать!» «Да они сами вайпаются!» – хохотнул Гарри. «Детсадовцы, а не пилоты!» Пока Линда переругивалась с Вильямс, а Вик выводил ордер на вектор атаки, я кинула взгляд на сервисное окно эскадры и удивленно приподняла бровь. Почти все наши корветы сияли изумрудно-зеленым светом, а с большинством светло-розовых пятнышек повреждениями первой и второй степени могли справиться обычные ремботы. Система Дейр-Лос-Эри располагается в самом центре сектора императорского клана. Базирующийся на ней флот не имеет боевого опыта, поэтому, вероятнее всего, не окажет вам особого сопротивления. Мысленно повторила я слова Тишкина и улыбнулась. Прогноз Саши начал сбываться. И это здорово подняло мне настроение. Над планетой, повернутой к нам ночной стороной, болтались два орбитальных завода, небольшая верфь, несколько довольно крупных транзитных грузовых терминалов и сотни три разнокалиберных спутников. Кроме того, между верфью и ключом, висящим перпендикулярно плоскости эклиптики, сновали грузовики, а из-под одного из терминалов в атмосферу падал тяжеленный транспортник. Мысленно отметив, что выбраться в космос самостоятельно он, скорее всего, уже не сможет, я перевела взгляд на метки, появившиеся в атмосфере, и ухмыльнулась. Судя по характеристикам всплывающих боевых кораблей, он ГЛО, то есть командир эскадры, не успевающий вернуться к планете вместе со своим флотом, выставил против нас последние резервы, отжившие свой век развалюхи и учебные спарки. Что самое забавное, все 14 истребителей этой горе-эскадры пилотировали курсанты, ибо назвать полетом то, что они вытворяли со своими машинами, у меня бы не повернулся язык. Зато оба крейсера и 3 из 4 эсминцев вели инструкторы. Маневры этих бортов отличались характерной легкостью и точностью, появляющейся с весьма солидным опытом. Вик, видимо, тоже анализировал их перестроение, так как пришел к аналогичному выводу. Ха! Курки и преподы. Курки. Курсанты. Какое трогательное самопожертвование! Съязвила Линда, обратившая внимание на то, что каждый из тяжелых кораблей прикрыт истребителем. А значит, половина каждой двойки, по сути, является слабым звеном. Смотрите, эти ламеры любезно предлагают себя заовнить. Отставить. В общем канале раздался возмущенный рык генерала Харитонова. Овнить запрещаю. Ну, Владимир Семенович, ну, миленький. Ну, я быстренько, вы даже не заметите. Затараторила Линда и, видимо, представив себе реакцию Харитонова на такое неуставное обращение, расхохоталась. Вместе с ней заржали человек 20. Поэтому следующую фразу генерала я расслышала с большим трудом. «Горобец, я тебя когда-нибудь грохну. Придерживайся плана операции, ясно?» «Эх, нет в жизни счастья!» Сокрушенно вздохнула пушной зверек. Потом подумала и добавила, «А можно я сковырну ключ другой или пару заводиков?» 10 секунд до выхода на дистанцию поражения!» Скомандовал Вик, и в ОКМе наступила тишина. Первый же залп тяжелых торпед в исполнении пушного зверька лишил циклопов сразу 3 истребителей. Добрая половина курсантов зевнула момент пуска. Треть не отстрелила ни одной обманки, а троица самых тупых забыла даже про противоракеты. Про щиты я вообще не говорю. Те, которые были, использовались по старинке. То есть и курсанты, и инструкторы вывешивали их либо в передней, либо в задней полусфере. Тупо ждали, пока в них влетят боевые части торпед. И не делали ни одной попытки использовать их для резки бэча. А еще у них были проблемы с тактикой. Вместо того, чтобы перестроиться в туман после потери первых 3 машин, они упорно атаковали нас двойками. Поэтому, когда к веселью подключились Волков, Стоун и Мартиросян, в ордере Вейл Айров Появилось еще 6 сфер из обломков. Реакция Онгло на потерю 9 бортов была предсказуемой, но не особо молниеносной. Эдак секунд через 7,5 флот циклопов снял треть мощности со щитов, несинхронно отработал эволюционниками, развернул борта дюзами к группе Вильямс и дал полную тягу на маршевые движки. 12 минут, мысленно ответила я. И автоматически вывесила под тактическим экраном еще один таймер. Развалив на части 5 по счету истребитель, Линда возмущенно заверещала. «Но они что, в авке?» «Ага. А еще им впадлу тырить тактические схемы у своих братанов», — отозвалась Вильямс. «Поэтому они летают по учебникам эпохи темных веков». Тираду Волкова, прозвучавшую после этих слов, надо было заносить в учебники изящной словесности. В течение 22 секунд, в режиме замедленного времени, между прочим, он весьма нелестно охарактеризовал уровень летной и стрелковой подготовки криворуких ассов, так и не научившихся промахиваться. Посетовал на недостаток интеллектуальных способностей дубин стаиросовых, неспособных осознать необходимость дословного выполнения приказов, и пообещал придумать несколько особо извращенных упражнений, с помощью которых мы обязательно научимся слакать не хуже, чем имперские нубасины. Последнее словосочетание в его устах прозвучало настолько смешно, что расхохотался даже генерал Харитонов. Увы, речь Вика пропала в туне. Во время следующей атаки Миша Басов с какого-то перепугу уронил эсминец, а Оксана Мартиросян разнесла ближайшему крейсеру один из движков. «Да вы что, охренели? Таймеры видите или как? До подхода флота 7 минут 23 секунды. Если вы сожжете все корабли, то куда мы будем подсаживать ребят?» «Я старался промахнуться, Вик», — виновато пробормотал Басов. «А эта тупость взяла и сама об меня убилась». В ПКМе раздалось похрюкивание. Я ошалело посмотрела на идентификатор, потом вспомнила, что на переборке за пилотским креслом наглухо принайтовлен Эрнест Фок, и криво усмехнулась. «Что-то не так?» «Я с вас дурею. Посуди сама, большой демон защищает циклопов, а все остальные честно пытаются промахнуться. Не рейд, а цирк какой-то». «Лучше цирк, чем когда нас убивают», — снова вспомнив Мэй Урсина, усмехнулась я. Четвертый заход получился идеальным. Быча наших торпед срубали оружейные пилоны, выжигали эмиттеры защитных полей, проламывали борта эсминцев и крейсеров над жилыми помещениями и грузовыми трюмами. В общем, делали что угодно, лишь бы не лишать корабли возможности передвижения. Увы, добросовестности ведущим всех 5 наших двоек было не занимать. Поэтому к концу этого захода корабли одноглазых превратились в металлолом, летающий на честном слове. И если бы не весьма своевременный подход торпед от ближайшего ключа, этой атаки не пережил бы ни один одноглазый. А так, потеряв кучу времени на уклонение от нескольких сотен БЧа, мы на какое-то время забыли про недобитые корабли и дали возможность циклопам немного подумать. Услышав рев командующего флотом циклопов, я включила транслятор и облегченно перевела дух. Онгло наконец-то догадался приказать курсантам отступать к орбитальным крепостям и требовал, чтобы они прикрыли вектор своего отхода мовами. «Умничка!» Восхищенно воскликнула Линда. Благо не в транслятор, а в ОКМ. Потом подумала и добавила. «Только тормоз. Можно было почесаться и раньше». «С вами почешешься», — хохотнул Харитонов. «Стоит отвести взгляд, и половина эскадрильи как не бывало. Ага, ходят тут всякие, а потом трусы пропадают», — притворно вздохнув, согласилась Элен. «Последние, небось, сперли», — поинтересовался Гельмут. «Кстати, а голая задница к пилотскому креслу не прилипает или...» «Харе трепаться, клоуны!» – перебил его Вик. «Работаем!» За 2 минуты, потребовавшиеся нам, чтобы облететь только что вывешенное минное поле и догнать уходящие ключи корабли, флот, спешащий на помощь гибнущей эскадрильи, подошел практически на дистанцию пуска торпед. Правда, при этом стараниями Вильямс потерял еще 7 бортов. Впрочем, ордер из сотни с лишним вымпелов, в котором было аж 2 линкора, выглядел более чем внушительно, поэтому мы испугались и атаковали не все уходящие корабли, а только поврежденный крейсер и прикрывающий его истребитель. Увидев 20 с лишним меток тяжелых торпед, сброшенных с наших корветов, пилот истребителя прикрытия запаниковал и разом сбросил весь запас противоракет, имевшихся на борту. Увы, вбитые в подсознание рефлексы сделали свое черное дело, и за пределы защитного поля, снятого им на стандартный промежуток времени, вылетело лишь 12 штук, а остальные доблестно врезались в возникшую перед ними стену. Изнутри яркая вспышка в непосредственной близости от истребителя показалась циклопу той самой, последней, и он увел машину в мерцание, естественно, вместе со щитом. В результате между защитными полями обеих машин появился весьма солидный зазор, в который при желании можно было впихнуть эсминец. Подходящего эсминца у нас не нашлось, поэтому пришлось ограничиться торпедками Линды. Они скользнули в него легко и непринужденно, а через пару миллисекунд разделились на боевые части, и последний учебный истребитель Дейр Лос-Эри превратился в мелкодисперсную пыль, а следом за ним на куски развалился и крейсер. Траекторию боевого захода на крейсер Вик рассчитал идеально. После взрыва флот циклопов оказался прямо за нашими дюзами, поэтому мы были вынуждены нырять в облако из обломков. В принципе, будь выбор у меня, соваться в него я бы не стала. Любой из хаотически вращающихся многотонных кусков мог превратить в лепешку гораздо более массивный корабль, чем мой корвет. Однако, планируя операцию, Забродин и его ребята консультировались с Виком, а не со мной. Поэтому я, сжав зубы, бросила машину в эту мешанину и на всякий случай подвела ее как можно ближе к дюзам машины Волкова. Нырок под несущуюся в лоб посадочную пятку, уход мерцанием от здоровенного куска двигателя, поворот на 2,7 градуса к оси движения, короткое, но довольно жесткое торможение эволюционниками и сразу же выход на форсаж, уклонение от скрученного в спираль шпангоута, прием на косой щит россыпи чего-то, отдаленно напоминающего корпуса планетарных танков, еще один уход в мерцание, отстрел пары противоракет по куску застывшего топлива, новое торможение. Трехмерная схема обломка одной из жилых палуб, щедро заляпанная зелеными метками биосканера, вращалась медленно-медленно. Поэтому курсовая линия, проложенная в притирку к нему, выглядела абсолютно безобидно. Но стоило мне перенести схему в реальность, как мне стало не по себе. Осколок, который мы догоняли, колбасило так, что от одной мысли о том, что к нему надо притереться, захватывало дух. Подключившись к БКшке Вика и удостоверившись, что правильно поняла его маневр, я кинула телеметрию Фоггу и одновременно разгерметизировала атмосферный шлюз. Пара мгновений, и в ПКМе раздался преувеличенно спокойный голос Эрнеста. «Готов!» «Не пуха!» Выдохнула я и бросила машину к сравнительно ровному участку поверхности, и на мгновение уравняв относительные скорости, скосила глаза на одно из вспомогательных окон. Подсвеченный эскином БКшки, силуэт моего пассажира оторвался от корвета и исчез в дикой мешанине из перекрученных конструкций. Безумно долгое мгновение ожидания, и в ПКМе прозвучал вздох облегчения. «Я на месте, все окей, уходи!»